«Нехай хоть первый годок покохается», — вздыхала Ильинична, вспоминая свою горбатую в работе жизнь. Григорий малость пообвык в новом своем женатом положении, пообтерхался и недели через три со страхом и озлоблением осознал в душе, что не в конец порвано с Аксиньей, осталось что-то, как заноза в сердце. И с этой болью ему не скоро расстаться. Крепко приросло то, на что он в жениховском озорстве играючи рукой помахивал, дескать, загоится, забудется. А оно вот и не забылось, и кровоточит при воспоминаниях. Еще перед женитьбой как-то на таку во время молодьбы спросил Петро: «Гришка, а как же с Аксюткой?» «А что? Небось, жалко кидать?» «Я кину, кто-нибудь подымет», — смеялся тогда Гришка. «Ну, гляди!» И Петро жевал изжеванный ус. «А то женишься, да не в пору». «Тело заплывчиво, а дело забывчиво», — отшутился Гришка. А оно не так сложилось. И по ночам, по обязанности лаская жену, горяча ее молодой своей любовной ретивостью, встречал Гришка с ее стороны холодок, смущенную покорность. Была Наталья до мужниных утех неохоча, при рождении наделила ее мать равнодушной, медлительной кровью, и Григорий, вспоминая исступленную в любви Аксинью, вздыхал: «Тебя, Наталья, отец, должно, на крыге зачинал. Дюже леденистая ты!» А Аксинья при встречах смутно улыбалась, темнея зрачками, роняла вязкую тину слов: «Здорово, Гришенька! Как живешь, любишься с молодой женушкой?» «Живем», — отделывался Григорий неопределенным ответом и норовил поскорее уйти от ласкового Аксиньиного взгляда. Степан, как видно, примирился с женой. Реже стал бывать в кабаке, и на гумне однажды вечером, вея хлеб, в первый раз за время разлада предложил: «Давай, Ксюш, заиграем песню». Присели, прислонясь к вороху обмолоченной пыльной пшеницы. Степан завел служивскую. Аксинья грудным полным голосом дишканила. Складно играли, как в первые годы замужней жизни. Тогда, бывало, едут с поля, прикрытые малиновой полою вечерней зари, и Степан, покачиваясь на вазу, тянет старинную песню, тягуче-тоскливую, как одичавший в безлюдье, заросший подорожником степной шлях. Аксинья, уложив голову на выпуклые полукружья мужниной груди, вторит. Кони тянут скрипучую мажару, качают дышло, хуторские старики издалека следят за песней. Голосистая жена Степану попала. Ишь, ведут, складно. У Степки голосина, чисто колокол. И деды, провожавшие из заваленок пыльный багрянец заката, переговаривались через улицу. Низовскую играют. Этую полчок в Грузии сложили. Тот ее покойник Кирюшка любил. Григорий по вечерам слышал, как Астаховы играли песни. На молодьбе ток их соседил со Степановым током, видел Аксинью по-прежнему уверенную, будто счастливую. Так, по крайней мере, казалось ему. Степан с Мелеховыми не здоровался. Похаживал с вилами по гумну, шевелил в работе широкими вислыми плечами, изредка кидал жене шутливое словцо, и Аксинья смеялась, играя из-под платка черными глазами. Зеленая юбка ее зыбилась перед закрытыми глазами Григория. Шею его крутила неведомая сила, поворачивая голову в сторону Степанова гумна. Он не замечал, как Наталья, помогая Пантелею Прокофьевичу настилать посад снопов,